Об авторе. Урсула Ле Гуин родилась в 1929 году в Беркли, штат Калифорния, в семье крупного американского антрополога, этнографа, лингвиста и историка культуры, знатока индейских цивилизаций Алфреда Луиса Кребера 1876-1960. Она окончила Ратклиффский колледж, затем Колумбийский университет, получила звание магистра, специализировалась в области романской филологии. Получив стипендию Фулбрайта, отправилась писать диссертацию в Париж, но на пароходе познакомилась с молодым историком Чарльзом Ле Гуином и в 1951 году вышла за него замуж. Сейчас Урсула Ле Гуин живет в Портленде, штат Орегон. У нее трое детей, две дочери и сын. Отцу Урсулы было уже 53, когда она появилась на свет. Мать была на 20 лет моложе его. Детей в семье было четверо. У обоих родителей это был второй брак. Но они не подразделялись на своих и приемных. Родными, общими были все. В семье царила удивительно добрая, творческая атмосфера. Мать, Теодора Кребер, сподвижница мужа в научной работе, была, кроме того, и талантливой писательницей. В 1961 году она опубликовала книгу о индейце Иши, где пыталась доказать, что между человеком каменного века и его современным собратом нет существенных отличий. С матерью у будущей писательницы были особенно близкие отношения. Именно ей, рыжеволосой из Теллурида, посвятила она вторую часть своей трилогии о земноморье. Что же касается самого Альфреда Луиса Кребера, то тут комментарии излишни. Множество научных трудов уже было посвящено его творчеству, и в данный момент только в Советском Союзе с этим именем связана деятельность десятков этнографов и историков. Что значил он для Урсулы? Лучше всего говорит ее замечание о том, что по-настоящему взрослый, она почувствовала себя, лишь осознав, что отца больше нет. Тогда ей было 30. У нее давно была своя семья и двое детей. Литературный дебют «Ле Гуин», рассказ «Апрель» в Париже, состоялся в 1962 году. Однако, по признанию самой писательницы, придумывать свои миры она начала гораздо раньше. Уже в конце 60-х годов о Ле Гуин заговорили как об одном из ведущих писателей-фантастов США. За несколько лет она успела неоднократно получить такие высшие литературные премии США в жанре фантастики, как «Хьюго» и «Небьюла». Хотя творчество ее очень далеко выходила за привычные рамки научной фантастики. За какие-то 10-12 лет Урсула Ле Гуин написала множество рассказов, романы так называемого «Хайнского цикла». Прежде всего это «Мир Роканона» 1966, «Планета изгнания» 1966, «Город иллюзий» 1967, «Слово для леса» и «Мира одно» 1972, а также «Оселок небес» 1971, «Левая рука тьмы» 1969 и «Обездоленные» 1974. Последние два романа удостоены каждый сразу обеих премий Хьюга и Ньебела и представляют собой две вершины творчества писательницы. В тот же период, в 1968-1972 годах, была написана и трилогия о волшебной стране Земноморья, каждый из романов которой по отдельности был отмечен литературными премиями США и других стран, а вся она целиком — национальной литературной премией США за лучшие произведения для детей и юношества. В 1976 году вышла повесть «Далеко-далеко отовсюду», адресованная подросткам «История любви». В 1978 году повесть «Глаз цапли» — фантастическое произведение о молодежи, поднимающее социально-утопические и нравственные проблемы. В 1980 году исторический роман «Малафрена» и роман-притча «Порок», находящийся как бы на стыке реалистической и фантастической прозы писательницы. Ее перу принадлежат также несколько сборников рассказов, множество эссе, литературоведческие работы, киносценарии, переводы и поэтический сборник «Дикие ангелы» 1975. Лучшей своей книгой Урсула Ле Гуин считает трилогию о Земноморье, романы «Волшебник Земноморья» 1968, «Гробница Атуана» 1971 и «На последнем берегу» 1972. Эту трилогию издатели и критики ставили в один ряд с произведениями таких мастеров сказочной фантастики, как Толкин и Льюис, авторов «Властелина колец» и историй о стране Нарнии. Писательница адресовала первую книгу трилогии читателям от 11 и старше. Однако известна сердитая реакция Ле Гуин на расхожее мнение, что приятно должно быть для разнообразия писать порой и такие простые вещи для детей. «Конечно же», — отвечает она, — «писать для детей просто, так же просто, как и воспитывать». И добавляет, что самое детское, что есть в трилогии, — это тема взросления, тема превращения во взрослого, полноценного человека. Как справедливо отмечено в энциклопедии научной фантастики Питера Николса, трилогия о Земноморье, рассчитанная как бы на детей, сделана значительно серьезнее, чем первые три романа Урсула Ле Гуин для взрослых. Там же дана в высшей степени справедливая оценка этого произведения, всегда захватывающе увлекательная, часто трогательная, построенная на хитросплетении фантазий, на самом деле абсолютно прозрачных и почти пуританистически чистых, книга эта, возможно, самая лучшая из книг Урсулы Ле Гуин. В минувшем году, после почти 20-летнего перерыва, Урсула Ле Гуин опубликовала четвертую часть цикла «О Земноморье», заявив, что всю жизнь мечтала вновь возвратиться к этой теме. Конец книги. Май 1995 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читала Маргарита Иванова.